рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Наверное, у всех у вас сегодня очень хорошее настроение. Ну еще бы, кого не радует, что впереди целое воскресенье? А у кого-то двойная радость, скажем, и воскресенье, и день рождения. А кому-то без всякого дня рождения подарили альбом с марками. Вот просто взяли и подарили. И у нас с тобой сегодня радость. Да? Тоже да. Подарок, да? Точно, у меня теперь новый велосипед. Да? Поздравляю. А у меня? Что у тебя? Ну, ты же сказал, что у нас у обоих радость. Ну, конечно, я рад, что у меня новый велосипед. Так. А ты? Ты должен радоваться за товарища. Мы же с тобой товарищи. Ну, товарищи. Так вот, радуйся за меня. А я радуюсь. Ты как-то очень тихо радуешься. Разве? Конечно. Пожалуйста, могу погромче. Эх, это так здорово, что у Лёвы новый велосипед. Вот, другое дело. Покачу теперь за ним за город, лес. И как врежешься в дерево. Никуда я не врежусь, у меня спортивный разряд. Разряд. А сейчас поедешь, покрутишь чуть-чуть педали, и ноги так устанут. Погоди радоваться, что крутить, какие педали? У меня же велосипед с моторчиком. Ой, с моторчиком. Я так рад. У тебя же бензин кончится. Тоже проблема. Подъехал к заправочной станции и дальше кати. Да? Да. Ну, если ты не врежешься в дерево, и ноги у тебя не устанут, и бензин не кончится, то чему же я тогда должен радоваться? Ну, конечно. Если так завидовать, то где уж за друга порадоваться? Ой, да кто завидует, больно надо. Да если бы я захотел, у меня бы таких велосипедов миллион был. Как же поверил я. Что такое, в чем дело, друзья мои, о чем спор? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, Николай Владимирович. Да вот я Алику говорю, что завидовать нехорошо. Появилась у товарища новая вещь, порадуйся вместе с ним, правда? Ну вы абсолютно правы. Зависть – это ужасная черта. Алик, вы просто меня расстраиваете, честное слово. Фу, как жарко, друзья мои, я, пожалуй, сниму плащ. Вот так вот. Вот совсем другое дело. А что вы на меня так смотрите, а? Да я не на вас, я на ваш новый костюм. Вот это да. А что, нравится, да? Еще бы, такой цвет, а пуговицы можно потрогать? Пожалуйста. Где только такие пуговицы берут? Надеюсь, вы рады за меня, да? Да, в общем-то, конечно, рад. Только пуговица оторвется, придется все остальные перешивать. А зачем? Зачем же? У меня 8 штук запасных. Ох, запасливый вы, Николай Владимирович. А если в этих брюках в ливень попасть, то они так сядут, так укоротятся, что в них как в плавках купаться можно будет. А что ж тут смешного, я не понимаю. Чему вы радуетесь, друзья мои? Ну да, конечно, я понял. Вы просто завидуете. Ну, да нет. Да, завидуете. А завидовать другим, это значит не уважать себя. Это нужно не только запомнить, но и записать в тетрадь. Записывайте. Хорошо, сейчас ручку только достану. Пожалуйста, записывайте. Я готов. Пишите. Итак, завидовать другим это... Это... Это... Это... Какая у вас красивая ручка, а? Откуда? Подарили. Да? Да. А ну-ка, разрешите посмотреть. Пожалуйста, только осторожно, Николай Владимирович. О, замечательная ручка. Вот повезло, так повезло. Мне никто никогда таких ручек не дарил. Ну, она, наверное, только внешне красивая, а пишет, наверное, не очень хорошо. Что вы, прекрасно пишет. А ну-ка попробуй. Посмотрите, вот. О, да, ничего. Ну, паста ведь может скоро кончиться, и тогда... А у меня к ней 7 запасных стержней есть. 7? Да. Между прочим, я заметил, что красивые ручки теряются гораздо чаще, чем некрасивые. Ну да. Николай Владимирович, наш Лёва никогда ничего не теряет, только находит. Ах, вот как. Да. Ну, тогда нам ничего не остается, кроме того, чтобы собрать всю свою волю, все свои силы и порадоваться за товарища. Да уж. Так что, в тетрадку ничего не запишем? Нет, почему же? Пишите, пишите. По-настоящему стоит позавидовать тем людям... Тем людям? Которые никогда никому не завидуют. Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тут?